пока не складывается. Значит, нужно просто найти этого самого Джей, и тогда Петю освободят, Плевну возьмут, и война закончится? Ираст Петрович подумал, наморщил гладкий лоб и очень серьезно ответил. Ваша логическая цепочка не вполне корректна, но в принципе верна.